А мой мир как давеча прогнулся. Ехала из командировки в таком поезде повышенной комфортности, спальный вагон международного класса, и недорого. Еще и отчиталась благополучно. Ну, не думайте, что я поездов или поездей не видела. Поколесила по Европе, насмотрелась. Но этот... Сумерки, пустой перрон и мой поезд. Из четырех вагонов, красавец, да и только. И пришел в пункт моего назначения тоже ночью. Вышла, оглянулась, одна. Такое впечатление мне подали. И исчез в ночи, как летучий голландец. Сказка о Золушке, да и только. Вот и считаю, что на бал меня привезли. Живу с ощущением, что этот праздник жизни мой. Вот, завидуйте и мне. Просветлел я основательно, потому решил поделиться своей радостью с близкими, чтобы в одиночестве от счастья не лопнуть. Для начала я пошарил по высоким духовно-кармическим уровням в поисках своего сознания, но оно, как всегда, пошатываясь и спотыкаясь, выползло из гнусной тараканьей забегаловки откуда-то из-под кровати. Отыскав таким образом затерявшийся стержень своей личности, я аккуратно соскоблил себя с кровати, высыпался в брюки и потек на электричку. Время. Кто сказал, что это объективный феномен? Моя поездка в родной город длилась целую эпоху, и порой мне казалось, что я пытаюсь измерить бесконечность. Зато теперь я знаю, что бесконечность начинается где-то на 40 и заканчивается на 42 градусах по Цельсию. Глубже забраться не получается. Просветленные личности одним движением левой брови и правого полушария попадают на какой угодно духовный уровень. Я, естественно, не был исключением и достиг 9 уровня сознания, где встретил Лазарева со своей диагностикой кармы и диагнозом маниакального пристрастия к деньгам. Я же не знал, что это он, великий пустозвонный вредитель собственной персоной, а то бы я его просветлил тоже. Слава Богу, на первом грубом уровне осознания я встретил человека, который помог мне добраться до телефона-автомата. Позавидовал он мне, глядя, как я движением бровей и полушарий из вагона выбираюсь, и решил прекратить безобразие. Побольше бы грубых уровней осознания и поменьше Лазаревых. Но оказалось, что самый большой подарок мне приготовили родители. Они наконец-то разошлись, поэтому отец не мог за мной приехать. Жил он теперь в неизвестном направлении. А сам я не то что идти, стоять не мог. Груз прибившего меня счастья был очень тяжелым, клонил к земле. Там, у земли, я и подождал, пока за мной приехала машина. Приехав домой, мы с матерью посовещались и решили все же вызвать врача. Пускай медицина тоже порадуется редкому случаю. Не откладывая до завтра, то, что можно сделать сегодня, мы вызвали скорую. Поздней ночью, очевидно, находясь в глубокой конспирации, приехал молодой фельдшер. Я подробно рассказал ему о своих изысканиях в области применения серо-ртутной мази, но мой рассказ не произвел должного впечатления. Откровенно говоря, он вообще никакого впечатления не произвел на светило медицины, и он предложил проехать с ним в больницу. Ха! Я был не так глуп, как казался, и уже изучил все их повадки. Завезут к черту на куличке, а потом пешком возвращайся, как всегда, мест нет. Наверное, все граждане считают своим долгом провести в больнице хотя бы треть жизни. Ну, а я свою треть еще в детстве медицине посвятил, так что хватит. И фельдшеру пришлось убираться во свояси без пленных. Утром нашелся мой родитель, приехал взглянуть, что за чудо заморское меня посетило.